У нас остались только ручные вещи. Так вы и завезете это на квартиру и будете ждать нас там?» – спрашивает Марина. «В 5 часов. Выбирайтесь отсюда пораньше. На квартире у вас Содом и Гоморра. Надо же еще сложить все зимние вещи», – деловито шагая к крыльцу, говорит нагруженный, как верблюд, Кулеша. Осторожно обойдя Динку, он останавливается на дорожке и долго смотрит на свернувшийся в комочек жалкую фигурку. «Скажите ей, что я не виноват. Я рад бы сам приволочь из Казани этот самый Ленькин пароход». Через 2 часа Марина будет Динку, и они спешат на пристань. Осеннее солнце золотит на деревьях листья, свежий ветерок холодит плечи. Марина с трудом поспевает за девочкой, и лицо ее расстроено. Что-то ждет их на пристани. Может быть, они узнают, что пароход «Надежда» прибывает только завтра. Как подготовить к этому Динку, и что сделает она, услышав эту весть? Марина видит, как окрыленная «Надеждой» девочка забегает далеко вперед и, не смея торопить запыхавшуюся мать, останавливается с нетерпеливой, жалкой улыбкой. Щеки ее порозовели, глаза ожили. «Волга, Волга! Идет ли, плывет ли, качается ли у берега на твоих темных волнах белоснежный пароход?» Марина берет Динку за руку. Они выходят вместе на широкую базарную площадь. Отсюда уже хорошо видна пристань. Но нет, нигде нет парохода «Надежда». Ни одного парохода не видит Марина, и сердце ее сжимается. Динка тоже замедляет шаги и, подняв голову, смотрит куда-то далеко на Волгу. Широка, просторно большая река, но ничего не видно на ней, не белеет вдали густой дымок. «Мы сейчас спросим, может быть, он придет позднее?» – неуверенно говорит Марина. «Спросим», – как печальное эхо откликается Динка. Марина оставляет девочку около причала и уходит в будку к кассиру. Потом вместе с кассиром идет еще куда-то, в другую будку, стоящую на берегу. «Подожди меня здесь», — говорит она, проходя мимо девочки. Динка ждет, и минуты кажутся ей длинными часами. А от пристального смотрения на Волгу в глазах начинает все покрываться рябью. Но вот она слышит мамин голос — веселый, дорогой голос своей мамы. «Спасибо, спасибо! Так, пожалуйста, сразу передайте это письмо капитану. Это очень важно. Если в 4 часа есть пароход, так он еще успеет». «Мама!» – срываясь с места, кричит Динка и мчится на знакомый голос. Но мама уже спешит к ней, ловит ее в свои объятия. «Пароход прибывает в 2 часа. Леня еще застанет нас на городской квартире», задыхаясь от радостного волнения, говорит она. Но Динка выскальзывает из ее рук. «Как на квартире? Мы будем ждать Леньку здесь. Мы не уедем без него, мама», дрожащим голосом говорит она. Но Марина, измученная ее слезами, ожидавшая гораздо худшего, неожиданно закипает гневом. «Не мучай меня, Дина! Я 1000 раз уже объясняла тебе, что нам нужно взять в городе зимние вещи, что я должна зайти к хозяину квартиры и расплатиться. Я оставила письмо капитану. Оставлю на всякий случай еще одно письмо Анюте. Но мы должны ехать и поедем. Леня хорошо знает, где наша квартира, и приедет сам». Динка чувствует, что мама сердится и больше не просит ни о чем. «Если Ленька не найдет меня, я вернусь на утес и найду его сама», твердо решает она про себя, и привычная хитрость, как единственное верное оружие, диктует ей тихие, покорные слова. «Конечно, если нам нельзя ждать, то мы поедем. Я ничего не говорю, ведь Ленька не маленький, он и сам найдет дорогу». Марина мельком бросает на нее взгляд. Но дома у нее еще столько хлопот, и если самое главное уже как-то разрешилось, то надо подумать о другом.